Вошла Зоя Александровна, и Вадим Сергеевич ничего не ответил, а застыл, молча посмотрел на начальницу и снова еще более ретиво завертел очками. Кто его знает, на какой ступеньке стоит сегодня в его иерархии заведующая, как поведет он себя. Но заведующая тоже молча прошла в самую глубину комнаты, подсела к Галине Васильевне и о чем-то тихо с ней заговорила. Это не шеф отделения пришел, а пришла Зоя к своей подруге Гале. Вадим Сергеевич, то ли ожидая выговора от начальника за несданное направление, то ли просто желая что-то сообщить обществу, шумно заговорил, отчаянно заполняя пустое пространство ординаторской звуковыми колебаниями. Он что-то выговаривал врачам, потом снова стал обсуждать проблему штора телевизора, при этом абсолютно игнорируя присутствие начальства. Но и Зоя Александровна внимания на него не обращала, продолжая полушепотом вести с Галей какие-то свои, может быть, сугубо бытовые разговоры. Наконец Вадим Сергеевич прекратил словоизвержение, приостановил верчение своих очков и сам обратился к заведующей. «Да, Зоя Александровна, совсем забыл. Вчера встретил Сашу Кочергина из райздрава. Знаете? Что знаю? Сашу знаю. Завтра должны прийти проверять всю нашу документацию в связи с нашими делами. Хотя какое это имеет отношение? Кочергин? Надо же главного предупредить. Проверьте все истории болезни. Галина, возьми, прогляди свои, чтобы все было в порядке. А я в контору пойду. Что ж вы, Вадим, раньше не сказали?» Зоя Александровна быстро вышла из ординаторской, а Галина Васильевна взяла из шкафа папку с бумагами и положила к себе на стол. «Вадим, а вы проверили свои истории?» «Нет еще». «Так вы же знали, что же с утра не занялись? Толя, и вы посмотрите». Вадим Сергеевич вновь состроил стены и приобрел вид неприступной крепости. «Пусть придут, я им все объясню». Вы-то им объясните, но Зою подводить не надо. Тоже секрет устроили. Только никому не говори, предупреждает еще. По-видимому, Вадим Сергеевич хотел всем растолковать, что он принес в больницу чужую тайну, что он сломал неожиданность, приготовленную высшим начальством, но поскольку тайна чужая, он не мог решиться сразу с утра ее всем раскрыть и все же, наконец, сказал, чем сильно улучшил положение врачей и отделения. Он снова смотрел на всех крепостью, крепостью героической, уже свершившей свой поступок. «Это-то вам спасибо, но, должна сказать, когда вы сообщаете чужую тайну, не следует сообщать всем источник вашего знания. Вы же его можете подвести. Но это уж его проблема». «Не надо было так говорить, наверное», — тихо утвердила еще раз Галина Васильевна и принялась за свои папки. Все молчали. Галина Васильевна закончила, сложила свои истории и положила их в шкаф, встала и двинулась к двери. Стоя в открытой двери, как в раме, она полуобернулась и сказала: «Ох, не думаете вы о будущем, Вадим?» «Каком будущем?» Спросил, вернее, крикнул он уже закрытой двери. Как странно. С одной стороны, можно ли, говоря о будущем, спрашивать какое? С другой стороны, нельзя не понимать, что имеет в виду собеседник, когда говорит «думай о будущем». Вадим Сергеевич посмотрел на Анатолия, и тот ответил: «О всяком, наверное, на два шага вперед, то есть...» «Откуда я знаю, Вадим Сергеевич? У нее спросите». Опять телефонный звонок. Анатолий снял трубку, спросил, выслушал и пошел к дверям. «Галина Васильевна просит». Галя говорила кратко. «Я слушаю». Пауза. Слушает. «Хорошо». Пауза. Выслушала, положила трубку. «Завтра в прокуратуру вызывают». «Мам, а чего ты грустная? На работе неприятности. А что? Ты не поймешь, сынок». «Почему не пойму? Все вы говорите, не поймете, не поймете. А может, кое-что больше вашего понимаем». Что ты обобщаешь? Все вы, мы больше вашего. Ты говоришь лишь за себя и за меня, когда со мной разговариваешь. Вот я и говорю. Я, может, побольше твоего понимаю, только не рассказываю. Этого мне еще не хватало, подумала Галина Васильевна, но ответила, естественно, по-другому. Побольше не можешь, хотя бы потому, что я книг читала раз в 100 больше тебя. А папа говорит, что знания еще не дают мудрости. Значит, читать? Видишь, сынок, тем самым ты и показываешь, что до мудрости тебе далеко. Знания все равно нужны. Знания заменяют опыт, они составная часть опыта. А прожил ты еще мало, вот и накапливай знания, быстрее сравняешься с нами, а потом, дай бог, и перегонишь. Вы должны нам рассказывать, это тоже ведь знание. Вы нам, опять обобщаешь. Но ты прав, рассказывать должны. Мы, собственно, и рассказываем. Вот и расскажи. Так часто бывает. Просто не хочется чего-нибудь, например, рассказывать. Неприятно, боишься. А подводишь при этом теоретическую базу, долго и нудно ее растолковываешь, разжевываешь, пустословишь, а на самом деле себя жалеешь. Другому голову задуриваешь, целую научную концепцию выстроишь ради какого-нибудь своего мимолетного нежелания или, наоборот, какой-то устойчивой прихоти. Так сказать, идеология под себя, теория, обосновывающая собственную нужду, жажду или каприз. Придумал ее, пронудил вслух, и вскоре уже и сам в нее веришь. Конечно, так легче. Ну, попробуй разберись. У меня была больная, молоденькая тетя, почти совсем девочка. Она заболела аппендицитом, и еще у нее воспаление было. Она хотела быстрее выписаться и сбивала температуру. А потому у нее от этого заражение крови началось, и она умерла. «Мам, а у меня заноза в пальце. Я не умру?» «Где заноза? Покажи». «Вот она». Галина Васильевна взяла лупу и стала рассматривать палец. «Вот глупо, я же говорю». «А когда это ты?» «Вчера». «А что же молчал?» «Боялся». «Видишь, мало знаний еще. Ты мне рассказала, и я узнал. Не умру, мам?» Маленький демагог. Но дети поступают точно так же, как взрослые, так сказать, по образу и подобию. Ты мне рассказала, и я узнал. Они тоже тотчас берут на вооружение и тоже строят свои теории подспорья для общения с окружающим миром. И прежде всего с родителями, первым форпостом мира взрослых в их жизни. Нет, конечно, сейчас вытащим. Не любят доктора такие вопросы. Конечно, не должен умереть. Но как можно задавать такие вопросы и как можно отвечать на них? Целый ворох сомнений и разных вариантов начинает носиться в голове. Даже если спрашивает так ребенок. Особенно если так спрашивает твой ребенок. Да уж что поделаешь. Вопрос больного не запрограммируешь. Вопрос ребенка еще того более. А что он еще спросит, неизвестно и вовсе страшно. Лучше что-то делать, чем говорить, чем ждать вопросов и искать на них ответы. Галина Васильевна взяла из коробки пинцетик и, глядя через лупу, почти мгновенно вытащила из пальца занозу. Насколько легче делать, чем говорить, отвечать, тем и хороша работа хирурга. Делаешь как профессионал, а отвечать должен просто как умный человек, да еще и честно, да еще и ребенку, да еще своему. Говорят, детей обманывать трудно, чепуха, неправильно. Детей обманывать очень легко. Их так легко обмануть, но самому потом трудно, противно, да и страшно. Никогда ведь не знаешь, чем тебе это после отольется. Впрочем, когда врешь не только детям или даже просто не договариваешь, никогда не знаешь, чем обернется. И все-таки врать приходится, ну, никак не обойдешься. И делаешь играючи, походя. Врешь порой так, что не всегда и замечаешь даже. Это-то и страшно. Трудно врать только 1 апреля, мучительно думаешь, как бы придумать что-нибудь поизящнее. и все равно чаще всего получается на уровне. У вас вся спина в белом. Видишь, она показала занозу. Вот и все, а ты боялся. Теперь не умру? Нет, конечно. А почему тетя умерла? Поздно сказала про температуру, и ее не лечили. А болезнь развивалась. Боялась? Не совсем. Торопилась. Боялась тоже, наверное. А чего же вы ей поверили? Как же не верить людям? Лучше верить всегда, иначе жить трудно. Вот и зря, значит. Умерла же. Это верно, сынок. Но жить надо все равно на вере людям. Сама виновата, значит. Не в том дело. Кто виноват, теперь трудно сказать. А если б не поверили, жила бы? Что ты все время поверили, не поверили? Сейчас уже все равно. Человек умер, и его не вернешь. А если б я не сказал про занозу, умер бы? Андрюшенька, не в этом дело. Конечно, врать не надо. Никогда мы не знаем, чем кончится любое вранье. А правда, чем кончится, знаем? Ну, по крайней мере, с правдой мы живем, все зная. А вранье нам глаза закрывает. Мы как слепые. А я и не врал, я не говорил. Тебе хорошо. У тебя папа, мама, они тебе могут рассказать, научить. Ты и должен пользоваться этим, рассказывать, чтобы научили. Пока у тебя не хватает ни собственных знаний, ни достаточно прожитых лет. Придет время, и будешь знать, что скрывать нужно, что можно, а что ни в коем случае. Я ничего не скрываю. Лукавишь. Как это лукавишь? Хитришь. И не только со мной хитришь, но и сам с собой. Как это сам с собой? Себе говоришь, что не скрываешь. Себе. Хоть знаешь, что скрываешь. Я же сказал, когда испугался. Вот и плохо. Когда жизнь тебя схватит за горло, устрашит, тогда как за спасательный круг хватаешься за правду. Но уж теперь, раз ты увидел, что правда спасает, пользуйся ей всегда. Всегда? Это я подумать должен. Мы в классе про это говорили. Всегда нельзя. Вот дети и сами уже приходят к относительности в вещах абсолютных. Врать нельзя. И не врать нельзя. Как их направить, как объяснить, что читать, как поверить в правду. На занозах многого не объяснишь. Трудно, Галине Васильевне. Ладно, Андрюшенька, ты делай уроки, а я займусь рукоделием. Чинить твою одежду буду, ладно? Ты подумай, мы еще поговорим об этом. С папой поговорим. Каждый занялся своим делом. Человек, часто делая что-то руками, в то же время думает совершенно о другом. Кому, как не хирургу, Галине Васильевне должно быть это знакомо. Впрочем, может и о том же, но совсем по-иному, совсем с другой стороны. Но поди ж ты улови сразу связь сейчас бегущих мыслей и прежде вымолвленных слов. Как в снах порой бывает трудно найти ниточку, связующую ночной морок с прошедшей явью. Но все же она есть всегда. С прошлой, нынешней и даже с явью предстоящей. Да и действительно, многое в будущем случается, естественно, логично. Но мы осознанно этого не понимаем, не допускаем, а то и не хотим. А в глубине-то, наверное, уже ждем, или боимся, или надеемся, или гоним мысль от себя. Но она-то уже есть. Так можно думать о снах и будущем, если отбросить всякую метафизику из нашей жизни. Галина Васильевна ушла в свое детство, вспоминала тех, кто ее учил, кто растил, кто советы давал и совестил. И как все было? Что было в жизни, в детстве? Есть ли что сейчас вспомнить? Ничего вроде в детстве у меня и не было. Жила, росла, училась, выучилась, замуж вышла, родила и оперировала. А там уже пошла вся жизнь в работе. И радость в работе, и удовольствие в работе, и вся игра души в работе. Другого не было, а всегда хотелось, наверное. Надо бы и другое знать. Или не помню другого. Надо все, что тебе в жизни отведено, что предписано, предопределено, пережить, пройти и переходить к иной жизни, жизни для высших удовольствий. А это что? Удобно мне думать сейчас так. Не помню других удовольствий, ничего не помню. Отца и того не помню. Помню какой-то разговор об отце. Война идет, есть хочется. Что говорят об отце, не помню. Помню лишь, стою, уперевшись лицом в зеркало на дверце шкафа. Глаза скосило вниз, и на самом краю поля зрения вижу расплющенный по стеклу свой собственный нос. Белую, прижатую площадку его, а хочется разглядеть еще и губы. Я чувствую, как они распластаны. Интересно, такие же они белые? Они же еще подбородок. А он какого цвета, интересно? Мне не видно, но я ощущаю, понимаю, все распластано по стеклу. А в другой раз взяла прозрачное стекло, прислонила к нему, раздавила свое лицо им, отошла на шаг от зеркала и все разглядела, все узнала доподлинно. Нос, губы, подбородок, все было белое. Что же они говорили об отце? Вроде бы он перед войной был на какой-то зимовке. О холоде говорили. Так вроде бы и говорили. Не прислушивалась как надо и не поняла. Вроде бы говорили так. Потом война, и не видела я его. О нем говорили, а я пыталась разглядеть распластанное белое лицо свое. Да и есть хотелось. Это одно из первых воспоминаний моего детства. А потом еще одно, когда война кончилась. Тоже смешно. 8 мая весь мир уже праздновал капитуляцию Германии. А я легла спать и еще ничего не знала. А утром разбудили меня, все кричат: «Победа! Победа!» И я кричала, а кто-то сказал: «Победа уже давно! Их уже давно победили! Сегодня больше, чем победа! Сегодня мир! Нет войны!» А я все думала, почему так сказали. А потом поняла, может, отец вернется. И побежали все на Красную площадь. Сейчас вспоминаю и понимаю, что значит людей как сельдей в бочке. Действительно, на всей громадной площади люди стояли впритык друг к другу. Впритык, бок к боку, рука к руке. Толпа двигалась, перемещалась, и никого не задавили. Такая тесная толпа была, и ни один человек не пострадал в толпе. А вечером все ждали салюта. И опять на Красной площади. Над городом заполыхал шатер из лучей прожекторов, и сходили все лучи прямо над моей головой. Мне казалось, прямо надо мной. И всем, наверное, так казалось. И громадный портрет в небе колыхался, колебался над нами, будто дышал. А рядом флаг громадный колыхался и сверкал, алый-алый, сверкал и поблескивал. И вдруг оттуда же с неба раздался нечеловеческий голос, громоподобный голос, голос-вещество. Он сразу заполнил собой весь шатер и опрокинул на нас слова приказа, сообщение о победе, о салюте из тысячи орудий. Все было так громадно, и где-то на дне шатра маленькое-маленькое я. Меня вроде бы почти и не стало, вроде бы и не было меня. А голос был всего лишь Левитана. А потом мне сказали, будто Левитан маленького роста, маленький. И как шарахнули тысячью орудий, и все смешалось, шатер, голос, залпы, фейерверк, портрет, флаг. Все перемешалось, а внизу все мы, и я, маленькая-маленькая. Радуемся. Свет убрали, шатер погас, фейерверк кончился, голос и пушки замолчали. Лишь 2 луча на портрет и флаг. И мы внизу радуемся и радуемся. Может, отец придет, вернется. Какой был день! Не вернулся отец, нет. Такое воспоминание не расскажешь. Как его расскажешь, не так поймут. Вон Тит вспоминал. Дача, танцы. А я про войну, про победу, про конец войны. У него в семье много воевало людей, а у меня, что я могу вспомнить?